Солнце и Земля. Если сравнить размеры Солнца и Земли, то Солнце можно представить как футбольный мяч, а Землю тогда — как головку булавки. Если бы можно было доехать от Земли до Солнца на машине со скоростью 50 км в час, то добираться пришлось бы 342 года без единой остановки. Солнце — это раскаленный газообразный шар. Его температура на поверхности составляет 6000 градусов. Его объем почти в 1 300 000 раз больше объема Земли. Его диаметр в 109 раз больше диаметра Земли. Расстояние от Земли до Солнца — 150 миллионов километров. А теперь тест на внимательность. Какие изменения вы заметили по дороге на вершину? Закончив напевать очередную мелодию, спросила Татьяна Петровна у Владимира Викторовича. «Ну, у Михаила Геннадьевича одышка появилась, а Наталья Александровна так вообще на 100 метров отстала». «Я о географических изменениях говорю. Смотрите, перед нами тундра, а путь мы начинали из тайги. Называется это высотная поясность. Сейчас дождемся наших спортсменов и расскажу вам о ней». Владимир Викторович взглянул в сторону отстающих, прищурился и произнес: «Нет, не дождемся. Рассказывайте мне».